Поклонники фильма «Матрица» вспомнят эпизод с женщиной в красном. В мире, где все люди одеты в черное, невозможно не обратить внимание на красное. Разумеется, главный обернулся. Ведь это безусловная реакция мозга, малозависимая от нашей воли. Любой громкий звук вынуждает человека искать глазами источник этого звука. Например, свист неподалеку автоматически запускает программу перенастройки зрения, и зрачок, словно оптический прицел, подстраивается на определенную дистанцию. Это происходит само собой. Мы не контролируем этот процесс и не можем этим управлять. Поэтому звук по телевизору усиливается, как только начинается рекламный блок. Расчет простой. Привлечь непроизвольное внимание телезрителя. Как только по телевизору начинается рекламный блок, звук усиливается. Я бы назвал эту политику очень сомнительной. Звук, в отличие от зрительного сигнала, контакт с которым всегда может быть прерван, то есть человек просто отвернется, отведет или закроет глаза, прервать невозможно, и нужно или удаляться от источника, или попытаться снизить его интенсивность. Поэтому человек болезненно чувствителен к резким перепадам звука. Что человек делает, когда громкость в телевизоре или по радио вдруг возрастает сама по себе? Правильно. Он тут же убавляет звук. А что он чувствует при этом? Вероятно, одно раздражение и ничего больше. Стоппером может выступать абсолютно любой раздражитель, если он соответствует хотя бы одному из следующих качественных признаков. Сила, интенсивность раздражителя. Любой сильный раздражитель заставляет нас обратить на него внимание. Это может быть яркий свет, громкий звук, резкий запах, телесные ощущения, в первую очередь болевые, вибрации почвы под ногами и так далее. Сюда же можно добавить резко отличающиеся от всего остального объекты, контрастный подбор цветов, цветовую насыщенность. Примеры аудиальных стоперов. Внедрение в звуковой ряд звуковых идиом, то есть в звуковых сигналов с определенным ранее заложенным смыслом. Образцом звуковой метафоры может являться рев сирен. Они отождествляются с работой служб экстренного вызова, милиция, пожарная, скорая помощь, звуки громкоговорителя, митинги, шествия, колонны или акции. Пользователи компьютера натренированы на определенные звуковые шаблоны. Ошибка в работе компьютера, завершение операции или работы, вход в систему и тому подобное. Свист, крик, стоны и вздохи эротического содержания – резкие интонационные переходы, повышение тона или переход на драматический шепот. При невозможности быть источником звука, это актуально для печатной рекламы, часто используют визуальную имитацию громкого звука, например, изображение кричащего человека. Примеры визуальных стоперов. Очень яркое, насыщенное цветом изображение – контрастный подбор цвета. Пятно цвета в печатной рекламе. Однородно окрашенное пятно определенной формы, добавленное в объявление для того, чтобы привлечь внимание. Для каждой ситуации есть свой оптимум. Любые отклонения от него вызывают примерно одни и те же реакции. Сильное раздражение, частичная или полная потеря способности сосредоточиться. При этом интенсивность звука начинает давлеть над его содержанием, то есть человек осознает не столько содержание рекламы, сколько силу ее звучания. Неожиданность раздражителя. В Новый год покупают много хлопушек и хлопают ими в любое время дня и ночи. Если вы идете по улице, особенно ночью, и вдруг оглушительно хлопнуло, вы испугаетесь. В случае с рекламой, которая намерена взорваться где-то рядом с вами, эффект примерно такой же. Только уличная хлопушка не преследовала цель напугать именно вас, а реклама, без сомнения, намеренно выстрелила вам в лицо. Например, все тот же взрыв звука из телевизора, как только начинается рекламный блок. Не заметить такую рекламу невозможно. Но как бы вам ни хотелось быть замеченным, в рекламе нужно избегать неожиданности. Она подразумевает вторжение и провоцирует в основном оборонительные рефлексы. Новизна раздражителя. Чем необычней раздражитель, тем больше внимания он к себе привлекает. Вспомните, как в старых документальных фильмах вся деревня сбегалась, чтобы увидеть чудо техники – автомобиль, танк или самолет. А в современном городе столь же неотрывное внимание привлечет деревенская повозка на дороге, запряженная осликом или лошадью. Соорудите необычное транспортное средство, и аншлаг на улицах вам обеспечен. Люди будут оборачиваться вам вслед, толкать друг друга локтями. «Посмотри!» Согласитесь, что немного найдется такой рекламы, которую люди сами будут стремиться увидеть. Для этих целей нередко используют автомобили в стиле ретро и другие необычные экспонаты для привлечения внимания. Шоу-стоппер. Наверняка вы встречали людей, переодетых в особые костюмы, олицетворяющие тот или иной товар. Кулеры, мобильные телефоны, сосиски в тесте. Это так называемые сэндвичмены. Обычно они размещаются в местах продаж. Их задача – привлекать к себе внимание и раздавать листовки. Автолюбители уверены, что термин «шоу-стоппер» относится исключительно к автошоу и подразумевает изюминку выставки. Но по большому счету этим термином называют все, что может привлечь повышенное внимание. Ультрамодный концепт-кар в автошоу. Участие звезды кино или эстрады на кинофестивале. Странное поведение участника на сцене. На улице человек-сосиска или ретро-автомобиль.